Глава пятая. В Нижний Новгород поезд пришел ночью. Сразу же у вокзала я очутился на большой площади. Под огнями фонарей поблескивали штыки новеньких винтовок, отсвечивали повсюду погоны. С трибуны рыжий бородатый человек говорил солдатам речь о необходимости защищать родину, уверял в неизбежности скорого поражения проклятых империалистов-немцев. Он поминутно оборачивался в сторону своего соседа, старенького седого полковника, который каждый раз, как бы удостоверяя правильность заключения рыжего оратора, одобрительно кивал круглой лысой головой. Вид у оратора был измученный. Он бил себя растопыренной ладонью, поднимал вверх поочередно то одну, то обе руки. Он обращался к сознательности и совести солдат. Под конец, когда ему показалось, что речь его проникла в гущу серой массы, он взмахнул рукой, так что едва не заехал в ухо испуганно отшатнувшемуся полковнику, и громко запел Марсельезу. Несколько десятков разрозненных голосов подхватили мотив, но вся солдатская колонна молчала. Тогда рыжий оратор оборвал на полуслове песню и, бросив шапку оземь, стал слезать с трибуны. Старик-полковник постоял еще немного, беспомощно развел руками и, наклонив голову, придерживаясь за перила, полез вниз. Оказывается, маршевый батальон отправляли на германский фронт. До вокзала солдаты шли с песнями, их закидывали цветами и подарками, все было благополучно. И уже здесь, на станции, воспользовавшись тем, что... Благодаря чьей-то нераспорядительности не хватило кипятку в баках, и в нескольких вагонах недоставало деревянных нар, солдаты затеяли митинг. Появились неприглашенные командованием ораторы, и, начав с недостачи кипятку, батальон неожиданно пришел к заключению. «Хватит! Повоевали! Домохозяйство рушится! Помещи земля не поделена! На фронт идти не хотим!» Загорелись костры, запахло смолой расщепленных досок, махоркой, сушеной рыбой, сваленной штабелями на соседних пристанях и свежим волжским ветром. Так, мимо огней, мимо винтовок, мимо возбужденных солдат, кричавших ораторов, растерянно озлобленных офицеров, я, взволнованный и радостный, зашагал в темноту незнакомых привокзальных улиц. Первый же прохожий, которого я спросил о том, как пройти в Сормово, ответил мне удивленно. Сормово? Мил человек, отсюда никак пройти невозможно. Сормово отсюда на пароходах ездит. Заплатил полтинник и садись, а сейчас до утра никаких пароходов нету. Тогда, побродив еще немного, я забрался в один из пустых ящиков, сваленных грудами у какого-то забора, и решил переждать до рассвета. Вскоре заснул. Разбудила меня песня. Работали грузчики, поднимали скопом что-то тяжелое. «Эй, ребятушки, да дружно!» — заводил запевало надорванным, но приятным тенором. Остальные враз подхватывали резкими, тоже надорванными голосами. «Постараться еще нужно!» Что-то сдвинулось, треснуло и заскрипело. «Эх, начать-то мы начали, а все сволочь не скачали!» Я высунул голову. Как муравьи, облепившие кусок ржаного хлеба, со всех сторон окружили грузчики огромную ржавую лебедку и по положенным наискось рельсам втаскивали ее на платформу. Опять невидимый в куче запевал и завел. «Эх, прогнали мы Николку! Эх, да что-то мало толку!» Опять хрустнуло. «Ай, не подняться ли народу, чтоб Сашку за ноги да в воду!» Лязгнуло, грохнуло, лебедка тяжело осела на крякнувшую платформу. Песня оборвалась, послышались крики, говор и ругательство. «Ну и песня, — подумал я, — про какого ж это Сашку? Да ведь это ж про Керенского. У нас бы в Арзамасе за такую песню живо сгребли, а здесь милиционер рядом стоит, отвернулся и как будто бы не слышит». Маленький грязный пароходик давно уже причалил к пристани. Полтинника на билет у меня не было. А возле узкого трапа стояли рыжий контролер и матрос с винтовкой. Я грыз ногти и уныло посматривал на узенькую полоску маслянистой воды, журчавшей между пристанью и бортом парохода. По воде плыли арбузные корки, щепки, обрывки газет и прочая дрянь. «Пойти разве попроситься у контролера?» — подумал я. «Совру ему что-нибудь. Вот, мол, скажу, сирота. Приехал больной бабушке. Пропустить, пожалуйста, проехать до старушки». Маслянистая поверхность мутной воды отразила мое загорелое лицо, подстриженную ежиком крупную голову и крепкую, поблескивающую медными пуговицами ученическую гимнастерку. Вздохнув, я решил, что сироту надо оставить в покое, потому что сироты с такими здоровыми физиономиями доверия не внушают. Читал я в книгах, что некоторые юноши, не имея денег на билет, нанимались на пароход юнгами, но и этот способ не мог пригодиться здесь, когда всего-навсего мне надо было попасть на противоположный берег реки. «Чего стоишь? Подвинься!» — услышал я задорный вопрос и увидел невысокого рябого мальчугана. Мальчуган небрежно швырнул на ящик пачку каких-то листовок и быстро вытащил из-под моих ног толстый грязный окурок. «Эх ты, ворона!» — сказал он снисходительно. «Окурок-то какой проглядел!» Я ответил ему, что на окурке мне наплевать, потому что я не курю. И, в свою очередь, спросил его, что он тут делает. «Я-то...» — тут мальчуган ловко сплюнул, попав прямо в середину проплывавшего мимо полена. «Я листовки раздаю от нашего комитета». «От какого комитета?» «Ясно, от какого. От рабочего. Хочешь, помогай раздавать». «Я помог», — ответил я. «Да мне вот на пароход надо, в Сормово. А билета нет». «А что тебе в Сормове?» «Дядя приехал, дядя на заводе работает». «Как же ты?» — укоризненно спросил мальчуган. «Едешь к дяде, а полтинником не запасся». «Запасаются загодя». Искренне вырвалось у меня. А я вот нечаянно собрался и убежал из дому. «Убежал?» Глаза мальчугана с недоверчивым любопытством скользнули по мне. Тут он шмыгнул носом и добавил сочувственно. «То-то, когда вернешься, отец выделит». «Я не вернулся, и потом у меня нет отца». «Отца у меня еще в царское время убили. У меня отец большевик был». «И у меня большевик?» — быстро заговорил мальчуган. «Только у меня живой. У меня, брат, такой отец, что на все Сормово первый человек. Хоть кого хочешь, спроси, где живет Павел Корчагин, всякий тебе ответит. А это в комитете. На аварийке, на заводе Терракопова. Вот какой у меня человек, отец». Тут мальчуган отшвырнул окурок и, поддернув сползавшие штаны, нырнул куда-то в толпу, оставив листовки возле меня. Я поднял одну. В листовке было написано, что Керенский изменник готовит соглашение с контрреволюционером генералом Корниловым. Листовка открыто призывала свергнуть временное правительство и провозгласить советскую власть. Резкий тон листовки поразил меня еще больше, чем озорная песня грузчиков. «Откуда ты из-за бочек с селедками вынырнул?» Запыхавшийся мальчуган и еще на бегу крикнул мне. «Нету, брат!» «Кого нету?» — не понял я. «Полтинника нету. Тут Симона Котылкина из наших увидал». «Нету, — говорит. — Да зачем тебе полтинник? А тебе-то?» Он с удивлением посмотрел на меня. «Ты бы купил билет, а в Сормове взял у дяди и отдал бы. Я чай тоже сормовский». Он повертелся, опять исчез куда-то и опять вскоре вернулся. «Ну, брат, мы и так обойдемся. Возьми вот мои листовки и кати прямо на пароход. Видишь, там матрос стоит с винтовкой. Это Сурков, Пашка. Ты когда проходить по сходням будешь, повернись к матросу и скажи, с листовками, мол, от комитета, а с контролером не разговаривай. При себе прямо, матрос свой, он в случае чего застопится. А ты? Я, брат, везде пройду. Я здесь не чужой». Старенький пароходик, замызганный шелухой, и огрызками яблок давно уж отчалил от берега, а моего товарища все еще не было видно. Я примостился на груди ржавых якорных цепей, и, вдыхая пахнущие яблоками, нефтью и рыбой прохладный воздух, с любопытством разглядывал пассажиров. Рядом со мной сидел не то диакон, не то монах, притихший и, очевидно, старавшийся быть как можно менее заметным. Он украдкой озирался по сторонам, грыз ломоть арбуза, аккуратно выплевывая косточки в ладонь. Кроме монаха и нескольких баб с бидонами из-под молока, на проходе ехали два офицера, четыре милиционера, державшихся поодаль, возле штатского с красной повязкой на рукаве. Все же остальные пассажиры были рабочие. Сгрудившись кучками, они громко разговаривали, спорили, переругивались, смеялись, читали вслух газеты. Было похоже на то, что все они между собой знакомы, потому что многие из них бесцеремонно вмешивались в чужие споры, замечания и шутки летели от одного борта к другому. Впереди вырисовывалась Сормова. Было безветренное утро. Фабричный дым, собираясь с нетающими клубами, казался отсюда черными щупальцами ветвей, раскинувшихся над каменными стволами гигантских труб. «Эй!» — услышал я позади себя знакомый голос рябого мальчугана. Я обрадовался ему, потому что не знал, что делать с листовками. Он сел рядом на свернутый канат и, вынув из кармана яблоко, протянул его мне. «Возьми, мне грузчики полный картуз насыпали, потому что как новые листовки или газеты, я им всегда первым. Вчера целую связку воблы подарили. Им что, сунул руку в мешок, только ты делов. А я сам три воблы съел, да две домой притащил. Одну Аньки, другую Маньки. Сес это у меня, — пояснил он и снисходительно добавил. Дуры еще девчонки, им только жрать подавай». Оживленные разговоры внезапно умолкли, потому что штатский с красной повязкой, сопровождаемый милиционерами, принялся неожиданно проверять документы. Рабочие, молча доставая измятые и замусоленные бумажки, провожали штатского враждебно холодными замечаниями. «Кого ищут-то? А пес их знает. К нам бы в Сормово пришли, там поискали бы». Милиционеры шли как бы нехотя. Видно было, что им неловко чувствовать на себе десятки подозрительных настороженных взглядов. Не обращая внимания на общее сдержанное недовольство, штатский вызывающий дернул бровями и подошел к монаху. Монах еще более съежился и, огорченно разведя руками, показал на висевшую у живота кружку с надписью «Милосердные христиане, пожертвуйте на восстановление разрушенных германцами храмов». Штатский брезгливо усмехнулся и, отворачиваясь от монаха, довольно бесцеремонно потянул за плечи моего соседа, мальчугана, документ. «Еще подрасту, тогда запасу», — сердито ответил тот. Пытаясь высвободиться из-под цепкой руки штатского, мальчуган дернулся, потерял равновесие и выронил кипу листовок. Штатский поднял одну из бумажек, торопливо просмотрел ее и тихо, но зло сказал, «Документы мал носить, а прокламацию вырос, а ну-ка захватите его». Но не только один штатский прочел листовку. Ветер вырвал из рассыпанной пачки десяток беленьких бумажек и разметал их по переполненной людьми палубе. Не успели еще вялые, смущенные милиционеры подойти к рябому мальчугану, как зажужжала, загомонила вся палуба. «Корнилу бы лучше искали! Монах без документа ничего, к мальчишке привязался. Тут тебе не город, а Сормово! Ну-ну, тише вы!» — огрызнулся штатский, растерянно глядя на милиционеров. «Не нукай! Не запряг, жандарм переодетый, видалько он за листовками кинулся!» Огрызок свежего огурца пролетел мимо фуражки штатского. Стиснутые со всех сторон повскакавшими пассажирами, милиционеры растерянно оглядывались и встревоженно уговаривали. «Не налезай, не налезай! Граждане, тише!» Внезапно заревелась сирена. Из капитанского мостика кто-то отчаянно заорал. «От левого борта! От левого борта! Проход опрокинете!» По накренившейся палубе толпа шарахнулась в противоположную сторону. Воспользовавшись этим, штатский зло выругал милиционеров и проскользнул к лестнице капитанского мостика, возле которого стояли два побледневших, взволнованных офицера. Пароход причалил, рабочие торопливо сходили на пристань. Возле меня опять очутился рябой мальчуган, глаза его горели. В растопыренных руках он цепко держал измятый ворох подобранных листовок. «Приходи!» — крикнул он мне. «Прямо на вариху, там Корчагина спросишь, тебе всякий покажет».